Так, прыгая по веткам и всматриваясь вдаль, я не заметил приближающейся ко мне опасности. Только в последний момент я успел среагировать и уйти вниз, из-под атаки. Пролетев пару метров, прицепился к ветке и глянул наверх. На том месте, где я только что был, сидела мышь с полметра ростом и уже готовилась вновь атаковать. Мышь на дереве. Ты, бля, что тут забыла? Но полностью свое удивление мне не дали развить. Эта паскуда прыгнула в бок и, оттолкнувшись от одной ветки, перепрыгнула на другую, следом на третью и так продолжая прыгать, постепенно набирала скорость. Но развить атаку я ей не дал, просто прыгнув на перерез и бью с ноги в морду грызуна. Но только эта тварь взмахнула хвостом и зацепилась им за лиану, что привело к резкой смене траектории ее прыжка. А хвост-то у нее весьма длинный оказывается. А нет, просто эта тварь может его удлинять. Вот и в меня полетел хвост, на манер колющего удара. Уклониться от удара, который может резко поменять свою траекторию, верх глупости, и учитывая, что хвост может удлиняться, то и отступление назад тоже не получится, кто знает, насколько он может растянуться. Только блокировать или парировать. Достав танта из ножен и сразу отбиваю удар, и пока хвост отлетает в сторону, резко ускоряюсь, делая размашистый удар слева направо. Мышь не успела уклониться и была разрезана пополам. Подхватив мясо, достал запечатывающий свиток и убрал туда тушку. Мало ли как тут все обернется, может, мне через 2 недели уже есть будет нечего. А теперь деру отсюда. По-любому на запах крови сюда сбежится немало хищников. Мита меня предупреждала о том, что тут есть не только кошки, но и много других опасных тварей. А вот про мышей в пол меня, что могут прыгать по деревьям, как-то забыла рассказать. Набрав снова высоту, я решил использовать шункан-касаку, и чуть было не влетел в дерево со всего разгону. Скорость передвижения заметно увеличилась, и я не успевал вовремя реагировать. Пришлось замедляться. Да, ожерелье 3-го заметно прибавляет характеристик. Вроде нашу его всего ничего, а мощь чакры удвоилась, и если верить аниме, то полноценный режим мудреца увеличивает все показатели в 10 раз. О, а вот и речка нарисовалась. Теперь надо решить, куда мне двигаться, вверх по течению или вниз. Оглядев ландшафт, решил двигаться вниз по течению. Глядишь, и к морю-океану выйду. Теперь можно и вылезти из-под крон деревьев. Ориентир в виде речки, трудно потерять, а наверху можно ускориться на всю катушку. Так и поступил. Выпрыгнув на самую макушку дерева, мне предстал воистину прекрасный пейзаж. Летающие острова. Карл, это вообще как? Наслаждаясь открывшимся видом, я на мгновение забыл, где нахожусь, за что и поплатился. Меня накрыло тенью, вот я уже в лапе какой-то птицы, лечу хрен пойми куда. Кое-как справившись с паникой, высвободил одну руку и создал на ней розинган и ударил им по лапе. Только вот я ожидал, что меня выпустит, а не то, что от боли птиц еще сильнее сожмет мое тельце. Думал, что рожу. Нет, серьезно, у меня было стойкое ощущение, что сейчас из меня что-то вылезет наружу. Максимально укрепив себя чакрой, повторил розинган, и меня наконец-то отпустили. Вот только отпускать птицы я не собирался, ведь это какой транспорт отличный получается, а забравшись на нем, на летающий остров, можно вообще не переживать о котейках. Я более чем уверен, что им просто влом будет меня искать там. Хотя, с другой стороны, это самое очевидное место, где можно заныкаться от них, и они могут прошерстить именно острова в первую очередь. Но, что-то я отвлекся, оттолкнулся от крон дерева и подбрасываю себя вверх ускорением, и, оглядевшись, разочарованно выдохнул. Пташка улетела, и вот, глядя на нее сейчас, я понял, что где-то уже подобную хню видел. Память тут же подсказала где. Один из призывов Пейна. 4-лапый птиц, свернутый на бок башкой. Интересно, а почему он меня сразу не слопал? Этой пернатой твари я на один зубок. Блять, ничему меня жизнь не учит. Вот опять задумался на открытом пространстве, за что и поплатился. Кто сказал, что птиц тут один? Правильно, никто. Только в этот раз надо мной уже смыкался клюв пернатого. Запулив почти 1/5 своей чакры в технику мгновенного ускорения, вылетел из клюва и резко нырнул вниз, надеясь спастись от этих пташек в кронах. Ну его, этот летающий транспорт, мне и на земле неплохо. Сбив с собой пару веток, я прилип к стволу дерева и наблюдал, как из крон деревьев вылетели еще 2 птахи и полетели на летающие острова. Если они базируются там, то ну его нахуй. С такими соседями лучше на острова не соваться. Перевел дыхание, собрался с мыслями и вновь отправился в путь. Действовать стал намного осмотрительней. Хоть сенсоры меня и не заметят и по запаху меня не отследят, то вот визуально меня найти не составляет особого труда, особенно для обитателей этих мест. Надо что-то думать, я еще часа тут не нахожусь, а меня уже 3 раза чуть не сожрали. А мне, как бы моя тушка дорога, а на нее уже 3 раза покусились. Ладно, прочь панику, пора в путь. Двигается начал согласно первоначальному плану, то есть вниз по течению. К реке близко не подходил. Хрен его знает, что за них может прийти на водопой и атаковать меня. Хотя, я по-моему где-то слышал, что животные на водопое редко нападают на других. Что-то вроде нейтральной территории. О, точно вспомнил. В Маугли такое говорилось. Мда, так себе источник информации. Лучше перебдить. Так и прыгая с ветки на ветку, наконец увидел подходящую мне местность для разбития лагеря. Кто-то может сказать, что я недалеко ушел от места сбора молодняка. Но как по мне, разницы особо нет, где тебя будут ловить. А вот если я загоню себя дальним переходом, то сил на сопротивление у меня может не остаться. Лучше подготовить место проживания, чем целыми днями скакать по лесу. Тут и ловушки поставить можно. Стоп, я ведь не умею ставить ловушки. Ну, что-нибудь придумаю. Главное развернуть барьер и сигнальную сеть. Но тут палка о двух концах. Пересекая барьер, не только установившему приходит сигнал, что его пересекли, но и сам нарушитель может почувствовать пересечение барьера. А это значит, что он будет уверен, что тут кто-то есть. Но меня это мало смущает. Расставлю гравитационные барьеры и все, кто в него сунутся, будут придавлены к земле. Вот только есть один минус. 1 тонна, 40-сантиметровому котику будет многовато, а вот 5-метровый, даже не почешется. Мда, как-то я этот момент упустил. А знаю, а поставлю-ка я, не на увеличение веса, а на обнуление. Хах, будет прикольно посмотреть на летающих котиков. Блять, они ведь чакрой могут к земле приклеиться. Зато я в таком барьере смогу свободно перемещаться с помощью шункан-касаку. А эта идея, решено. Первым делом осмотрел водопад и скалу за ним. Пещеры там не было, но тут и сам справлюсь. Расинган хорошо дробит камень. Спустя 10 минут, у меня уже была сделана 1 комната и санузел. Ну как санузел? Проковырял 2 отверстия, через которые вода приходит и уходит, а в промежутке небольшая ниша, куда и надо делать дела. Выдернул пробку из дырки и все твои дела смыло. На вход поставил барьер и пошел расставлять гравитационные барьеры на улицу. Управление барьером поставил в убежище и создал клона, чтобы он подпитывал его, ну и настроил так, чтобы все, кто попадал в барьер, не пересекались между собой. Ну точнее, вектор положения силы установил вертикально вверх. То есть, даже если кто-то влетит в барьер, то его будет тащить инерцией вверх, тем самым осложняя перемещение по горизонтали, а то можно будет оттолкнуться от чужого тельца и покинуть зону действия. Вот чем не ловушка, отличная даже ловушка, особенно для тех, кто не может свободно перемещаться в воздухе. А за кошками, я что-то такого умения не замечал. На все про все, в общей сложности, у меня ушло около 2 часов. Делать по идее нихрен. Гулять тут себе дороже, сожрут и не подавится. Может рыбки половить, хм, а что идея? Не ну а что, сидеть и трястись в комнатушке? Ну сколько я так просижу? 1-2, это максимум. Тут целый мир неизведанный, а я в пещере сидеть буду? Нет, меня как таковой сам призыв мало волнует, а вот 9 лет, тут куковать мне придется. Тут хочешь не хочешь, но обживаться надо. Достал металлическую леску, затем проволоку и отломал от нее чуть, согнул и заострил кончик кунаем, вот крючок и готов. Срезал палку и намотал леску на конец. На конец палки, если что, создал 1 полноценного клона. Пусть тренирует контроль, а сам уселся на кучку щебня, которая осталась от выдалбливания себе жилища. Достал тушку мыши и отрезал от него кусок мяса. Нацепил на импровизированный крючок и закинул в реку. Эх, хорошо. Пивка только не хватает. 10 лет уже на рыбалке не был. Никогда бы не подумал, что выберусь порыбачить в другой мир. Сам не заметил, как вошел в медитацию и просто наслаждался обстановкой, но не забывая отслеживать округу. О, а вот и первая поклевка. Так собраться, приготовиться, сейчас. И дергая со всей силы назад и в бок. Но почему-то рыбка не выскочила на берег, а тихо и аккуратно всплыла. Ну как рыбка? Крокодил 10 метров длинный. Смотрит на меня недовольно, вторыми веками моргает и хмурится, а в его ноздре торчит мой крючок. Дернул пару раз палку, Крючок так и не выпал. Зараза, ну вот надо ему было попасться. Что теперь удочку выкидывать? Геныч, верни крючок. А, ну вот, зачем он тебе? Еще пару раз дернул палку. Геныч, видать, был не в настроении, и просто прыгнул с места в мою сторону. Но меня уже там не было. Я стоял в метрах 5 и наблюдал, как здоровый крокодил пытается цепляться за землю и не улететь. Ну я ж не совсем дебил, без защиты, в неизвестном мире, просто так рыбу ловить. Я находился под барьером, и когда крокодил влетел в то место, где я сидел, то соответственно после приземления его подкинуло в воздух, и он начал взлетать. Поднявшись за край барьера, часть крокодила снова набрал вес, и он начал падать. Опустившись метра на 2 вниз, завис и снова пошел вверх. Так он и летал вверх-вниз, то обнуляя свой вес, то получая его часть назад. Прикольно получилось. Но как-то надо теперь эту тварюшку прибить. Хм, а крючок-то, у него все еще в ноздре торчит. Какой хороший воздушный шарик получился. Взяв удочку, направился с крокодилом на привязи к противоположному краю барьера. Воткнул палку в землю, чтоб Геныч далеко не улетел, и пошел рубить деревце. Заострил его, вогнал в землю под наклоном, так чтобы заточенный конец смотрел прямо на чешуйчатого. Вернулся за палкой, встал рядом с колом и дернулся всей дури на себя. Вот Геныч покидает барьер, обретает прежнюю массу и под влиянием инерции, которую я ему придал, налетает грудью на кол и благополучно разнес его к чертям. Что у него за кожа такая? Зеленомордому мои действия крайне не понравились, и он засеменил в мою сторону. Достав танта, напитал его чакрой и стал ждать момента для атаки. Но это не потребовалось. На чешуйчатого сверху спрыгнул двухметровый кошак и пробил ему лапой череп. Ну а я резко отскочил назад под барьер. Стоим, смотрим друг на друга. Котяра чуть припал на передние лапы, а я сделал пару шагов назад. Чем глубже кошак прыгнет в барьер, тем проще будет его одолеть. Видать, почувствовав неладное, усатый вовсе улегся на тушку крокодила и стал за мной наблюдать. «Эй, вуайерист несчастный, так и будешь за мной подглядывать?» «Пыкэр-ша-ша-ша», зашипел котяра на меня. «Ну как хочешь». Пожал я плечами, убрал танта в ножны и уселся в позу полулотоса. Только поскольку я был в барьере с обнуленной гравитацией, то я парил над землей, на расстоянии где-то в метр, корректируя свое положение в пространстве, выпуская чакру из танкицу и тренировкой понты. Не, ну а чё он, развалился весь такой на, прошу заметить, моем крокодиле и зыркает на меня, и я буду зыркать на него, сидя на воздухе. Котяра моргнул пару раз, склонил голову в бок, поводил усами, поводил ухом, махнул недовольно хвостом, подобрал задние лапы под себя, готовясь к прыжку. Вот только он сидел на моем крокодиле, в котором до сих пор торчал крючок с леской, и когда кот был готов прыгнуть на меня, мой клон резко дергает за удочку, и опора из-под лапкоты уходит в бок. В итоге мяучело прыгает вперед, но при этом заваливается мордой в землю, так как передними лапами он оттолкнуться не смог. И вот на меня несется жопа двухметровой кошки. А поскольку прыжок был достаточно высоким, то кот не может зацепиться лапами за землю. Используя шункан-касаку, разгоняюсь и со всей скорости отвешиваю пенделя наглому кошаку. Под громкий мявк, мурлыкатан пулей покидает зону барьера и скрывается где-то в зарослях, где еще какое-то время слышен треск деревьев и ор кошака. Будешь знать, как убивать моих крокодилов. Потряс в его сторону кулаком. Ишь, нашлись тут, обирают бедного, голодного меня. И мы с клоном начали затаскивать крокодила назад, под барьер. Чакры, скажу я вам, он жрет дофига и больше, но моя регенерация более-менее покрывает такие затраты. Вот только на восстановление собственного резерва остаются крохи, точнее так было до того, как Цунади дала мне свое ожерелье. Теперь на поддержку барьера мне требуется меньше чакры, и сам реген заметно увеличился. Если бы не это, то я хрен бы решился ставить этот барьер, а так норм выходит, даже клон способен его продержать значительное время. А мне только и надо, что менять батарейки в виде клона. И местность я хорошую нашел. Единственный минус этого места в том, что тут очень шумно от водопада, но и плюс от него тоже есть. Он глушит вибрации от всех моих действий. Звук тоже является вибрацией, которая передается по воздуху. Просто напоминаю, клон отправился снова тренировать контроль, а я занялся разделкой тушки крокодила. Шкуру можно будет на сумочке пустить. Сделаю подарки для своих. Блин, и правда, как в отпуск отправился. Тут за тобой никто не подсматривает. Ну это я погорячился, конечно. Вон, усатая башка вуайериста торчит из-за кустов. Теперь в тапки срать будет, наверное. КХМ. Так о чем я? Точно, отпуск. Месяц отдыха на курорте. Свежий воздух, красивые пейзажи. В 10 шагах от номера, бассейн с крокодилами. В лесу поджидают множество милых котят, а незабываемые полеты на птичках добавят толику экстрима в вашу жизнь. Замечательное место. Жаль, что только на месяц, а дальше снова обучение. Честно говоря, мне уже в край настоебенили эти тренировки. 4 года без выходных, а иногда и сна. Ну ладно, с сном, я тут сам виноват. Но знаете, как трудно оторваться от чего-то, когда на тебя находит вдохновение. Вот я знаю и поэтому и не отрываюсь, пока не доделаю задуманного. Что сказать, нет у меня силы воли бросить что-то на полпути. Вот и мучаюсь. Вы бы знали, как у меня чесались руки вернуться к печати силы сотни. И до сих пор чешутся. Но я превозмогаю и не прикасаюсь близко к ней. Даже когда начинаю думать о ней, то пытаюсь переключиться на другую тему. Ведь с ней столько всего можно сделать. Вы себе даже не представляете. Вот, например, наносите печать, идете в госпиталь. Там вам заправляют в нее мед-чакру, и у вас с собой всегда личный реанимационный набор. А вот если... КХМ. Мда. Короче, надоело мне тренироваться, и я решил, что этот месяц клоны будут тренировать контроль, а я буду дурака валять. А то у меня скоро чердак потечет от одного и того же. Ей-богу, как день сурка. И вовсе я тут не жалуюсь. Просто делюсь наболевшим. Мда. А вот разделывать крокодила без гравитации было плохой идеей. Кишки, кровь и другие жидкости начали подниматься вверх, и мне пришлось в срочном порядке все это дело убирать. А пока я мчался с уборкой, уже начинает смеркаться, и надо бы позаботиться об ужине. Пошел разводить костер. С одной стороны, дым сильно демаскирует, а с другой, как будто запах мяса не учуют хищники. Ну тут можно, конечно, сказать, что дым видно издалека, а вот запах можно учуять только с ветреной стороны. Но есть одно но. И это но сейчас сидит в кустах и водит своими недовольными усами. Шифроваться нет больше смысла, если меня нашел один, то и остальные найдут. А со своей стороны, я только и могу, что укрепить защиту моего жилья. Поэтому развел костер и начал жарить шашлык. Мясо у меня с собой было, а вот крокодильчика надо замариновать, и завтра у меня будет шашлык из крокодила. А пока обойдемся говядиной. Достал из свитка шезлонг, поставил столик, следом собрал мангал и стал ждать, пока не прогорят дрова. Поскольку вес обнулен, то все вышеперечисленное пришлось забивать в землю, а вот с костром пришлось помучиться. Обвязал бревна стальной леской и забил кольями в землю. Ну, есть свои неудобности, конечно, но тут ничего не поделаешь. Когда дрова прогорели, перенес угли в мангал и накрыл их стальной сеткой, чтоб не разлетелись по округе, положил веточки с мясом и стал наслаждаться атмосферой. Нет, я не совсем беспечный. Местность я постоянно проверяю на наличие новых гостей. Но, честно говоря, сенсор из меня так себе. Выезжаю только на глазках. Вот и приходится моргать фарами каждую минуту. Ну и сигнальный барьер дает неплохое представление о том, что сейчас происходит в округе. А происходит вот что. К нашему усатому другу сзади подкрадывается другой усатый. Подобрался весь такой и прыгнул на него. Вот только наш знакомый оказался не лыком шит и своим хвостом поймал метрового кошака за шею и просто бросил его в меня. Котяра, вереща на всю округу и крутясь вокруг своей оси, влетает в барьер и несется прямо в меня. Быстро вскочив на ноги, не забываем про технику хождения по вертикальным поверхностям, я ловлю снаряд, раскручиваюсь вместе с ним и, придав ему еще больше центробежного ускорения, выкинул назад в негодяя, что оторвал меня от готовки. Блин, как-то напряжено его кошаком просто звать. Чай не один час уже, наблюдаем друг за другом. Пусть будет Васька. Да, ему подходит. Так вот, новенький кошак с еще большим ускорением влетает в кусты, где ныкался Васька и с душераздирающим мявком скрывается из виду. Ну а сам Василий успел вовремя отпрыгнуть в сторону и недобро поглядывал на меня. Ну ты чего, Вась, нормально же сидели? Так ты чего вдруг буянить начал, а? Спросил у него и наблюдал забавную картину. Вы когда-нибудь видели удивление на мордочках кошек? Глаза как у какающей мышки, рот открыт, а если они еще в процессе удивления и язык себе прикусит, то вообще атас получается. Примерное фото. Щелк, щелк, отлично, пойдет в коллекцию. Ну а сам Вася опомнился и с недовольным фырком отправился в другие кусты. Я же вернулся к мангалу и продолжил жарить мясо. Когда запах от шашлыка разнесся по округе, на свет опять вылезла морда Василия. Принюхался, подергал усами, следом ухом и направился к барьеру. Лег у самой его границы и развалился, как будто так и надо. Так еще и смотрит выжидательно, будто я специально для него мясо готовлю. Не, ну наглости ему точно не занимать. Что, Вась, мяско захотелось? Глянул я на него, прищурившись. Вот только, не заслужил ты его, Вась. На меня уставилась недоумевающая морда кота. Ну вот сам смотри, мышей не ловишь, добычу у меня отбираешь, да еще и собратьями своими кидаешься в меня. Вот за что тебе мясо давать? Кот еще больше прифигел от моей речи. Молчишь, что сказать нечего. Вот и молчи тогда. Отвернулся я от котейки, но боковым зрением отслеживал его. А кот от такого обвинения снова прикусил язык. Щелк, щелк. Но остался дальше лежать, делая вид, что все так и должно быть. Забавно за ним наблюдать. Но вот мясо подоспело, и я улегся на шезлонг прямо напротив Васьки. Взял веточку с мясом и стал потихоньку есть один кусочек за другим. Кот сначала делал вид, что не замечает меня, после уставился пристальным взглядом, затем встал и начал ходить взад-вперед около границы барьера. А я тем временем принялся за второй шампур. Вася, видя, что лакомство потихоньку кончается, присел на жопу. Чуть нагнулся и аккуратно одной лапкой пересек барьер и быстро ударил ей о землю. Поднес лапку к глазам и, недоумевая, уставился на нее. Подергал одним ухо, вторым, недовольно поводил усами, качнул хвостом и повторил удар по земле дважды, опять уставился на лапку, понюхал ее и уже аккуратно поставил внутрь барьера. Посмотрел на лапу, прислушался к ощущениям, недовольно качнул хвостом, но все же встал и перенес свой вес на лапку в барьере. Еще раз прислушался к ощущениям, недовольно фыркнул, но все же двинулся вперед. А я так заметно напрягся. Не то, что я прям боюсь его атаки, просто он может атаковать меня только по прямой, я же могу сместиться в любую сторону и даже вверх. Но Вася меня удивил. Он подошел к столику и сел, пристально смотря мне в глаза, подергивая ушами. Сидит, смотрит. Я тоже смотрю. Васька поднялся, прошелся на другую сторону шезлонга и потерся своей жопой о его край. Развернулся и снова уселся, глядя на меня. Мол, я тебе жопу показал, давай сюда мясо. И вот что с этим лохматым делать? Черт с тобой, Вася, но не дай шинигами, ты мне в тапки нагадишь, на коврик пущу. Дал я этому вымогателю две палки с мясом. Кошак быстро схватил в зубы мясо и по семени прочь от барьера. Улегся на самом краю, зажал между двумя лапами ветки и стал по одному стаскивать с них кусочки мяса. Щелк, щелк. Ну а я, доев последний шампур, начал убирать за собой. Хрен его знает, что тут по ночам творится. Так что лучше убрать вещи в печать. Солнце уже коснулось горизонта, поэтому решил закругляться. Самый опасный для меня момент – это переход из барьера в комнатушку за водопадом. Ведь я не совсем больной, чтобы ставить барьер обнуления веса под водопад. Так и захлебнуться можно. Наоборот, этот барьер отталкивает воду, ну в разумных пределах, конечно. Мелкий дождь его не пробьет, а вот что посильнее вполне, ведь он не на защиту рассчитан. Но благо переход прошел нормально, и я оказался в своей каморке. Создал еще одного клона и лег на кровать, взял свиток по Ирёнин дзюцу, который мне с собой натолкала Цунади, и начал читать. Я бы романчик лучше почитал, но чего нет, того нет. С творчеством тут туго. Так штудируя свиток и уснул. Часть 18. Вот и настал второй день моего пребывания в новом мире. Сделав утренний мацион, создал клона и отправил его на разведку. Старого развеивать не хотел, пусть лучше контроль тренирует. Спустя 5 минут клон вернулся назад, со словами: «Иди сам посмотри». Ну, меня два раза просить не надо. Как только я переступил через барьер, то чуть не вляпался в здоровенную кучу дерьма, что лежала почти впритык к барьеру. Ну, Вася, вот твоя благодарность какая. Ну ничего, я не злопамятный, отомщу, забуду и снова отомщу. Обойдя подарок от Васьки, прошел сквозь водопад и встал в ступоре. Картина, развернувшаяся перед домной, была забавная. В барьере висело около 20 кошаков, дергали лапами и орали как умалишенные. По центру барьера висел 5-метровый кот и горланил пуще остальных. В него вцепилось 5 его собратьев и по одному пытались оттолкнуться от него, дабы достать до земли. А на земле стояли еще два кошака. Вздыбленная шерсть, спина выгнута, лапы прямые, хвост трубой. Вот в таком состоянии они потихоньку перебирали лапками и отходили к границе барьера. В пространстве летали клочья земли, клубы пыли, какашки и пузыри из мочи и воды. Мда, и мне каждый день это убирать, на противоположной стороне от меня, на границе барьера, валялся довольный Василий и наблюдал за развернувшимся действом. Развеев клона, который стоял ночью на страже, получил воспоминания о произошедшем. Оказывается, первые кошаки взлетели сами по себе, а вот те, что шли уже после них, цеплялись чакрой за землю. Только вот Вася решил угарнуть маленько. Как только мелкие охотники проникали вглубь барьера, то Вася издавал резкие, громкие звуки, тем самым пугая собратьев. И когда я говорю «звуки», то я имею в виду именно звуки. Потому что на мявк это вообще не похоже. Или кидался по ним камешками, закидывая их ударом хвоста, что заставляло их пугаться. А что делает кошачьи, когда пугаются? Правильно, они подпрыгивают. Вот и результат его действий. А вот как он кучу наложил, клон благополучно проморгал. Вернулся в помещение за водопадом и начал собирать вещи. Просто я действительно не знаю, как убрать все то дерьмо, что летает в барьере. Проще сменить место проживания и, пожалуй, отказаться от барьеров с гравитацией. Можно, конечно, поставить обычный, но вот его надо постоянно контролировать, а в гравитационный только подливать чакру. Точнее, если у тебя только одна стена, то можно просто вливать чакру, но вот если стены две и более, то процесс сильно усложняется. Квадратный барьер очень сложно держать одному. Трудно подать чакру в четыре разных печати, что находится на удалении друг от друга. Ну а мне нужен вообще кубический барьер, что добавляет еще 8 печатей. Кажется, добавляется только две горизонтальные стенки, так почему 8 печатей? Одна печать, один барьер, и к нему можно присоединить еще один барьер. Но у нас нужно соединить вместе 5 стенок барьера, у одной из которых 4 области соприкосновений. Грубо говоря, один свиток на одну грань барьера. Вот такие пироги с котятами. Ну а сферические барьеры я не потяну. Там жуткие потери чакры, а прочность желает лучшего. Запитал бы от драконьей жилы, но вот беда. Я ни одной так и не увидел. Собрав все свои вещи, покинул свое убежище. В самой комнатушке остался лишь клон, что поддерживал барьер. Осмотрелся с помощью дадзюцу и выругался в голос. Весь периметр был окружен кошками. Ну кроме самого водопада. Но делать особо нечего. Придется прорываться. Развеев клона, что держал барьер, я приготовился к прорыву. Еще пару секунд барьер действовал, но как только чакра закончилась, все кошаки попадали вниз и начали разбегаться кто куда. Ну а я, времени зря не терял и рванулся всей скорости к Васе. Сам же Василий вскочил на лапы и недоумевающе наблюдал за произошедшим. Пока Вася хлопал ушами, мне удалось запрыгнуть ему на загривок. От неожиданности он подпрыгнул вверх, отчего я подлетел и чуть не слетел с него. Но вот когда он приземлился на него снова, я нечаянно заехал ему ногой в основание хвоста, вот тут-то он и стартанул. «Беги, Вася, беги!» Проорал я ему в уши, но тот и так уже мчался всей скоростью куда подальше. Скорость у Васька оказалась поразительная. Этот четырехлапый внедорожник пер как танк, на скорости, сравнимой с Формулой-1. За несколько десяток секунд мы с ним оторвались от преследования. Честно говоря, которого даже не было, там такой бардак начался, что кошачьим было маленько не до меня. Спустя 5 минут веселых скачек на спине котяры, я уже начал молиться, дабы не слететь с этого болида, что скачет в 3 плоскостях. Смотреть я мог только назад, иначе глаза слезились и щеки раздувало так, что я думал, что они сейчас лопнут. Но Вася наконец опомнился и заметил, что у него как бы лишний груз имеется. И этот паразит резко затормозил, разворачиваясь боком по отношению вектора движения, отчего меня просто сносит с его спины. Причем летел я прямо в дерево, но и мы не лыком шиты. Используя шункан касаку, сместился вверх, приклеиваясь ногами к дереву, быстренько начал перебирать ногами, поднимаясь вверх по стволу. «Спасибо за доставку, Вась!» — кричу котяре, а сам поднимаюсь все выше. Такую кинетическую энергию хрен сразу погасишь. Но тот только дернул ухом и даже не обернулся на меня. Обиделся, наверное. Делать нечего, надо искать новое место дислокации. И что-то мне подсказывает, что мне придется его менять каждый день. Честно, я рассчитывал хотя бы на недельку в одном месте. Кстати, о месте. Сейчас я нахожусь на краю леса, а за ним виднеется уже другой лес, но только из камней. Ну, тоже неплохое место. Решил обосноваться тут. Думаю, на самой верхушке одного из камней можно сделать пещерку и засесть там. Сказано, сделано. В этот раз потратил 5 часов на обустройство жилья. Костер больше не разводил. Грел еду на переносной горелке, заправленной спиртом. Барьер установил по кругу скалы, и если кто полезет, то он упрется мордой в него. На поддержание такого барьера уже требовалось 3 клона, что для меня слишком расточительно. Поэтому буду активировать его только на время сна. В принципе, неплохо получилось. Уселся на шезлонг и начал читать свитки и попивать коктейли. Ну и немного спиртику я, конечно, в них добавил, но так, чисто для вкуса. Все-таки не на курорте. Также не забывал клепать клонов каждый час, чтобы они тренировали контроль. И даже выделил одного клона, чтобы он начал осваивать стихийную чакру. Блин, совсем забыл рассказать. У меня предрасположенность ко всем стихиям. И когда я говорю ко всем стихиям, то я имею в виду не только 5 элементарных стихий, а также и такие, как инь-янь. Но вот и это еще не все. Дело в том, что пространственно-временные дзюцу тоже имеют свою стихию. Если шуншин можно использовать без предрасположенности к ним, то вот хирайшин – нет. Пространство и время – 2, наверное, уже не стихии, а концепции, что также имеют свою особую энергию. В чакре ее так мало, что их и не замечают. Но вот, вспоминая Кагую, я могу точно сказать, что она на отличном уровне владеет пространством. Открыть портал на голом контроле, даже с ее глазками, это просто нечто. Я, наверное, все же погорячился, сказав, что Мита ее в бараний рог скрутит, и от этого мне становиться совсем не весело. А знание того, что ее одолели 2 парня, которым нет и 18, то у меня мурашки на коже бегать начинают. Или взять Учих, с их Изанаги и Изанами. Первое позволяет подстроить временные события так, чтобы иллюзия стала реальностью, а второе отматывает время вспять. Но я отвлекся. Так вот, все 9 энергий я могу отделить от чакры, но вот использовать буду только 7. Пока Юи не разберется с чакрой, в пространство и время я лезть не буду. Руки пиздец как чешутся туда залезть, но я просто боюсь накосячить. Может произойти такой пиздец, что мне прям не до смеха. Как вам такой вариант, как стереть само свое существование как души? Да, душа бессмертна. Но вот что, если сделать так, что она не зародилась. Раз и твоя душа никогда не зарождалась, соответственно и не существует. Понят, конечно, что надо быть чуть ли не демиургом, чтоб провернуть такое. Но сам факт, время пиздец какое опасное направление, и честно говоря, я до усрачки боюсь с ним ковыряться. Но, сука, интересно же ведь. Но сейчас не об этом. Я начал развивать фуаутон, ветер. И нет, не для рассенсюрикена. Я хочу научиться перенаправлять потоки воздуха, для того чтобы более эффективно использовать шункан касаку. Последнее время я столкнулся с такой проблемой, как сопротивление воздуха. Становится неприятно передвигаться, а шлем носить я не хочу. Да и после покатушек на Ваське, начал более серьезно смотреть на проблему. Ведь чисто теоретически, такую скорость развить можно, хотя почему теоретически? Вон Вася на практике доказал, что таки да, возможно. Поэтому и ветер. Пока размышлял, солнце уже скрылось за горизонт, и я отправился спать. В таком режиме пришло пара дней, и вот я столкнулся с главной проблемой – скукой. Сидеть на одном месте и только и делать, что валяться и читать свитки, пипец как скучно. Что тут со мной за таким времяпрепровождением через месяц произойдет, я даже думать не хочу. Да и шило в одном месте настойчиво намекало на более активный отдых. Недолго думая, решил разведать окрестности, да и свежего мяска наловить надо. Собрав все вещи, ведь кто знает, куда меня прогулка занесет, отправился в путь. Встав на краю скалы, задумался. Хм, а смогу ли я до другой скалы допрыгнуть, не используя технику мгновенного ускорения? Надо проверить. Разбежался и прыгнул со всей дури и не долетел. Пришлось использовать шункан касаку, дабы не упасть. Аккуратно спланировал на скалу и, прилипнув к ней, побежал наверх. Забравшись, повторил свои действия, но при этом старался сильнее накачать чакрой ноги, и мне маленько не хватило, чтобы допрыгнуть. Попытался еще раз и еще. Понятно, что и расстояние между скалами разное, но и я уже рассчитывал силы так, дабы лицом в каменюку не влететь. Ну, пытался рассчитывать. В Все же один раз приложился лицом. Не забывал я и местность на наличие душ мониторить. Вторая неожиданная встреча с птичками мне не нужна. Ну и помимо них, тут всякой гадости более чем достаточно. Через 3 часа моих скачек по скалам мне наконец удалось правильно рассчитывать усиление от чакры. Раньше я комплексно усиливал все тело, а вот отдельные части как-то мне не требовалось. Зато теперь я могу отдельно напитать хоть руку, хоть ногу, хоть ху и тем самым усилить удар или прыжок. Вот только есть один нюанс. Позвоночник надо усиливать постоянно, иначе сложишься пополам от инерции прыжка или гармошкой при приземлении. Из-за этого я максимум могу вложить в удар или прыжок около 60% чакры от общего усиления, все остальное идет на поддержание остального организма, дабы не переломать самого себя. Так и прыгая по скалам, которые постепенно уменьшались, как в количестве, так и размером, я набрел на гору, часть которой просто висела в воздухе. Складывалось ощущение, что само основание горы уничтожили и осталась лишь боковая ее часть и пик горы. Но не это самое интересное, а то, что у ее подножья виднелась тропика, что вела на самый верх. А покроем тропки были маленькие, потрепанные статуи, а где-то на середине пути виднелись строения в китайском стиле, ну и на самом пике находилась башня, что своим размером затмевала остальные сооружения. Общее впечатление просто не передать словами. Сердце замирало от увиденных красот и некой мистической атмосферы. Ну и соответственно, мимо я пройти просто не мог. Хотел уже рвануть наверх, но вовремя одернул себя. Не на прогулке же ведь, КХМ, да. Поэтому пошел неспешным шагом, тщательно сканируя округу. Дальность моего додзюцу не позволяла мне посмотреть, есть ли кто в зданиях, но что-то мне подсказывало, что хрен я тут кого найду. Ведь все здесь находилось в запустении и было видно, что по тропке очень давно никто не ходил. Когда началось смеркаться, я решил остановиться на ночлег в одном из зданий. Изначально расстояние от подножья до вершины казалось не очень большим, но как только я подошел к тропинке, то понял, как сильно я ошибался. На преодоление расстояния от начала тропки до первого здания у меня заняло около 10 часов. Понятное дело, что я останавливался на перекус и медитацию, дабы восстановить чакру, потому что оставлял клонов по мере движения, чтобы они тренировали контроль, да и как сигналка сойдет. Если кто сунется вслед за мной, то клон развеется и я узнаю о госте. Почему я вообще так зациклился на контроле? Да потому, что мне по завершению испытания надо засылать клона в академию, а Хирайшин у меня сбоит, ведь координаты мира так и не поставлены, а где их взять, как не из контракта? Там все это прописано, мир откуда идет призыв и куда. Но можно еще ориентироваться на свои метки как на маяк, но есть еще один нюанс. Я выбрал неудачный мир именно для Хирайшина. Разница во времени слишком большая и поэтому придется делать чуть ли не двойной прокол пространства, дабы координаты не слетали. Поэтому я так и насел на контроль. А учитывая то, что у меня из ЦЧ и танкицу хреново работают, то вообще жопа получается. А самое раздражающее то, что Расинган при этом вообще никак не ухудшился. То есть я могу свободно манипулировать его размером и скоростью вращения, но вот манипуляции с ним никакой прибавки к контролю не дает. Поэтому Мита-сенсей показала мне другой способ тренировки. Чакра-нити. Да, мои клоны используют чакра-нити для тренировки контроля. Я создаю имитацию трехмерной фуин-печати, что позволит мне создавать печати по типу запечатывания биджу или печати сотни. Но и такой тренировки будет мало, ведь, чтобы ввести чакра-нити в тело, нужно преодолеть пассивное сопротивление чакры цели, на которую, а точнее, в которую устанавливается печать. Первый этап этой тренировки – это построение печати в воздухе, затем в теле клона, ну и только потом в человеке. Соответственно, на людях данное упражнение тоже должно быть отработано. Прежде чем Мита-сенсей установила себе печать, то она отработала ее на 53 добровольцах, что привело к их смерти, независимо от результатов. Да, гуманностью тут и не пахнет. Зачем экспериментировать над животными, раз врагов более чем достаточно, а они в любом случае сдохнут? Зачем пропадать добру? Сперва меня коробило от таких ее действий, но Мита быстро выбила всю дурь из башки, притащила меня в лес, который находился достаточно далеко от Канахи, и распечатала Нукинина и Вакагури. Ну и сказала ей, что либо она убивает меня, либо умирает сама. Сказать, что Шиноби задумалась, ничего не сказать. Мита даже не успела закончить предложение, как ниндзя все поняла и атаковала меня. И ей было глубоко наплевать, что передний ребенок. Сам я тогда не сдох только чудом. Кстати, тем Шиноби была девушка лет 30, в ранге Чоунина. Но у нее было чакра истощения, и только из-за этого факта я еще копчу этот мир. Мда, вот такой вот жизненный урок на всю жизнь, что быстро скидывает розовые очки с глаз. А вид разорванной грудной в клетке после Розингана мне еще 3 месяца снился в кошмарах. Но больше всего меня покоробило то, что даже Химавари отнеслась к подобной практике вполне спокойно. Ну как спокойно, краснея и заикаясь, рассказала, что это в порядке вещей. Я то грешным делом думал, что я один такой особенный, что только меня заставили так поумнеть. Оказывается, нет. Такая практика часто используется у кланов, да и потомственные шиноби ей не брезгуют. Причем это ни от кого не скрывают. Обычный уклад в жизни шиноби, что с моей точки зрения смотрелся как жестокость и варварство, с их стороны был обычным делом. Даже дети это спокойно воспринимали. Причем даже дети не шиноби, а обычных граждан были такого же мнения. Убей или умри. Есть свои, есть чужие. Вот и вся наука. Под такие мысли я и уснул, ну а с утра продолжил свое восхождение к пику. Ничего интересного по мере подъема я не увидел. Здания были полностью пустые. Одна труха валялась на полу. К концу второго дня я добрался до последнего здания в мини-поселке, что находился где-то посередине моего пути, где собственно я и заночевал. Еще 2 дня мне потребовалось, дабы достигнуть ворот храма на вершине некогда огромной горы. Да именно храма, чем-то другим этот комплекс зданий назвать трудно. Благо хоть ворота были приоткрыты и мне не пришлось через них перелазить. Пройдя через щель между створками, мне открылась огромная площадь, от которой вели аккуратные дорожки к другим зданиям. Ну и сама площадь упиралась в основание огромной башни. Но, что самое удивительное, это то, что тут было чисто и ухожено. Моментально активировав дадзюцу, я понял, что попал. В башне ощущалась душа такой мощи, что ее можно сравнить, если не с Курама, то где-то очень близко. Причем саму душу я не видел, а только эманации от нее. Складывалось чувство, что вся башня и есть душа. Но дальше размышлять я не стал. Уже собираясь драпать отсюда на всех парах, развернулся к воротам и застыл. Напротив меня стоял на задних лапках кот. Белая короткая шерсть с 2 черными пятнышками на голове. Красная роба свисала на нем, на манер буддийских монахов, и полностью черный хвост, что спокойно лежал у его ног. Выше меня примерно на полголовы, он был сухим. И когда я говорю сухим, я имею в виду, что он не выглядел как анорексичка, а то, что у него даже сквозь шерсть просматривались стальные канаты мышц. Стоял он спокойно, прищурив глаза. И вот я наконец осознал, что меня больше всего в нем смутило, его душа, мощная и как будто цельная. Мне трудно было разглядеть, где заканчивается одна оболочка души и начинается другая. От нее веяло чудовищной силой, но она была спокойна, будто в гармонии с самим миром. Как я выпускаю чакру наружу, образуя ореол из нее, так и его душа окутывала его, создавая ощущение, будто он стоит в потоке энергии. Как только и смог вымолвить я, и ведь было от чего охреневать. Уже 5 лет я могу видеть души, и ни разу я не видел души, что смогла бы быть больше, чем физическая оболочка. Даже ядро моей души заполняет около 30% моего тела, а все остальное место занимают оболочки от нее. А тельце-то у меня не очень большое, но и душа у меня не после реинкарнации, точнее не очищенная, с памятью, привычками, эмоциями и т.д. и т.п. А у этого мохнатого оболочки души вылезли наружу. Нет, я сам могу покидать душой тело, но вот находится в теле и вне его одновременно, нет. А у него все оболочки больше, чем сам носитель духа. Котяра на мой вопрос лишь приподнял 1 бровь, спрашивая, мол, что ты своим вопросом именно хотел узнать. Извините, поклонился я коту, сложа руки в печать примирения, надеясь на то, что это какой-нибудь интернациональный знак, ну, по типу фейспалма. Не, ну мало ли, как вы добились того, что ваша душа вышла за грани тела, не разгибая спины, спросил Эмир. Хмыкнул кот, и мне показалось, что он приоткрыл глаза, потому что я почувствовал пристальный взгляд, но точно утверждать не могу, ведь я до сих пор стоял, склоняя голову. Прежде чем я отвечу тебе, я хотел бы узнать, как ты определил размер моей души. Глаза. Выпрямился я и указал пальцем себе на очи. Я вижу души. Эмэр. Почесал кот себе подбородок. Тренировками. Ответил он мне, а у меня чуть не задергался глаз. Ведь в его эмоциях я четко ощущал доброе такое коварство, веселье и интерес. Повторил я жест этого монаха, приподняв одну бровь, намекая на то, чтобы этот хвостатый продолжил говорить. Стоим, молчим, смотрим друг на друга. И я считаю вопрос незакрытым, и он считает, что достаточно, ответил мне. Пад, но вот в эмоциях котяры, я четко ощущаю, как этот мохнатый ржет надо мной. Ну, у меня терпение железное, я почти год срал под себя. Что мне, познавшему дзин, какой-то кот-монах, что решил посмеяться над бедным мной. Так мы и простояли минут 10, пока мне это не надоело, и я решил вывести монаха немного из себя. Достал самую маленькую печать гравитационного барьера, кинул ее себе под ноги и запитал с помощью чакра-нити. Котяра, на мои действия, чуть приоткрыл глаза, но говорить ничего не стал. Когда я, на глазах кошака, сел в позу для медитации, прямо на воздух, то его глаза открылись еще больше. А когда я начал медитировать, не отрывая от него взгляда и при этом высвобождая чакру, чтоб удержать себя в равновесии, но выпускал чуть больше нужного, что привело к покрытию меня золотым ореолом, глаза кота еще больше открылись. А вот когда я приподнял одну бровь с намеком «а тебе так слабо», то вот тут-то у кота издали нервишки. Нет, в морде лица он абсолютно не изменился, но вот подергивающийся из стороны в сторону кончик хвоста явно намекал на то, что его владелец неспокоен. Ну и эмпатией я уловил удивление и какой-то азарт. Но вот когда котяра повторил в точности все мои действия, кроме золотого ореола, и приподняв бровь, то уже у меня глаза на лоб полезли. Я то в барьере сижу, а диаметр у него всего метр, а вверх два, но этот котяра без всяких барьеров сидел в воздухе. И тут я скосил немного взгляд под лапы монаха. Этот хвостатый сидел на хвосте, то есть кончик хвоста уперся в плитку, которой была покрыта площадь, и за счет этого держался на весу. Провел меня про хвост, ну и мы не лыком шиты. Я чуть прищурился, как бы показывая ему, что его фокус раскрыт. Ну а он просто чуть пожал плечами, мол, что тут такого, ведь главное результат, а не способ его достижения. И вот тогда я начал выпускать чуть больше чакры снизу, дабы взлететь чуть выше него и смотря сверху вниз в его глаза, как бы говорил: «Да что ты можешь, блохастый?» И нет, меня не бомбануло, и никакой пердак тут не пригорел. КХМ, да. Сам же кот чуть прищурился и также поднялся чуть выше меня, и уже он смотрел на меня свысока. Ну подумаешь, удлинил небось себе хвост, как мышь, что мне недавно повстречался, и сидит себе довольный. Только вот, спустя пару секунд, я заметил, что хвостик то, вот он, слева от владельца весело помахивает. И мне еле удалось сдержать подергивание глаза. Только я собрался взлететь еще выше, как почувствовал, что печать то, тю-тю, нету. Благо я успел выпрямить ноги и приземлиться на них, при этом не отрывая взгляда от кота, а тот в свою очередь только прищурился, а я заметил, что моя печать уже находится под ним. Как он провернул сей трюк, я не ведаю. Обидно, досадно, но ладно, надо уметь принимать поражение. И я снова поклонился коту, сомкнув руки в печати примирения. А когда разогнулся, то хвостатый уже стоял напротив меня. «Пойдем», — посмотрел он на меня и, обойдя слева, направился к башне, что так же ярко светилась духовной энергией, что я даже спутал ее с полноценной душой. Глазки я решил не тушить и направился за этим котом. Шли молча, я старался не отвлекать монаха, ибо помнил, по фильмам с Джеки Чаном, что они такого не любят и что к таким индивидуумам надо относиться со всей почтительностью. Ну, к этому уж точно. Вообще трудно относиться пренебрежительно к тем, кто по сути своей является бессмертным. И да, у этого кошака присутствует восьмая оболочка души. Откуда мне знать? Так у Кьюби видел, да и у себя, я четко могу отличить зарождение новой оболочки. Она очень ярко бросается в глаза. Минут 20 мы топали в полной тишине, ну как в тишине. Мне казалось, что я топаю как слон, а вот мой проводник не издавал ни звука. Когда мы подходили к башне, то я думал, что мы пойдем внутрь нее, но кот свернул в левую сторону, где стоял небольшой, одноэтажный домик, в котором мы и расположились, и как только сели друг напротив друга, то кот заговорил. «И как тебя зовут?» «Узумаки Хикари». Чуть поклонился я и решил тоже узнать его имя, ведь как-то невежливо, даже про себя, его просто котом называть. «Позвольте и мне узнать ваше имя, мастер. Можешь называть меня Ромар». «Добродушно», — игриво сказал он и следом продолжил. «Ну рассказывай». Величественно махнул он на меня хвостом, мол, можешь говорить смерть, царь выслушает тебя. На что я просто приподнял бровь, как бы спрашивая, а что именно тебе рассказать. Благо кот меня прекрасно понял. «Зачем пришел сюда? Интересно стало, что тут за здания такие, вот и поднялся. Разве твои учителя не сказали тебе, что все территории после Каменного леса являются закрытыми?» «Нет. Мне просто сказали выжить месяц и при этом не попасться». «То есть, ты хочешь сказать, что ты не заключал еще контракт с моими сородичами?» «Ну да». Пожал я плечами, а кот в это время приоткрыл один глаз. «А где тебя призвали?» Сверлил своим глазом меня кот. «На небольшой полянке, среди огромных деревьев. Там еще был огромный, белый тигр, МРФПХ. И как ты то, сюда за месяц умудрился дойти?» Махнул он на меня хвостом, с каким-то недоверием. «Никак», честно ответил я. «Я сюда за 8 дней добрался. А если учитывать то, что 3 дня я балду пинал, то и вовсе за 5. «Как?» Открыл оба глаза кот и уставился на меня. Ну я и начал свое повествование. Как набрел на водопад, как поселился за ним, как с утра пришлось сматываться оттуда на Ваське. При упоминании Василия, точнее от метода моего отступления, мой рассказ и прервался. «Мнихахах, мнихаха!» Угорал котяра, запрокинув голову кверху. «Ой, насмяшил, ой, не могу!» «Мнихаха!» Веселился шерстяной. «А что не так-то?» Удивился я. «Ну подумаешь, оседлал кота, так что в этом такого?» «Ничего!» Уже придя в себя, сказал он. «Только если это не глухой крок. Единственный кот, что не являясь мудрецом, может перемещается сквозь пространство на чистых инстинктах». Вновь усмехнулся он. «Вот надо тебе было на его территорию заходить, он поэтому там и живет, что остальным там слишком шумно из-за водопада. А он, как ты мог уже понять из его имени, глухой, да и немного туповат, но зато мастер сенсорики и пространства. Как он тебя вообще пропустил? Хотя, потер он подбородок, глядя на тебя, то кажется, понимаю, почувствовать тебя трудно». Задумался кот. «А до меня только сейчас доперло, что как я в первый день покрыл себя астральной энергией, то она так и не слетела с меня. А раньше, я мог максимум пару часов продержать покров. Только вот если он найдет тебя, то тебе не поздоровится. Хотя, тебе теперь и назад возвращаться очень долго придется, глядишь и поостынет». «Я что, слишком далеко ушел от места проведения охоты?» «Далеко? Мняхах, да, очень далеко. Аж на другой край континента». «Мняхах, чё, мнихаха, видел бы ты свое лицо, человече, мнихаха, а как мне теперь назад вернуться, ножками, сюда-то, ты добрался, глядишь, за годик дотопаешь». Пожал плечами кот, опять угорая надо мной. «А вы ведь можете меня переместить обратно?» «Нет». «Почему?» «Не могу». «Почему?» «Неважно». «Почему?» Ромар выразительно так приоткрыл один глаз, будто спрашивая, а не охуел ли ты часом, человек? «Извините», пискнул я и слегка поклонился. «Ну подумаешь, поспрашивал немного, что так бурно реагировать». «Нет, он не давил, чакры или яки, но от одного лишь взгляда, я почувствовал угрозу». Ромар опять промолчал, но вот глаз прикрыл. Выпрямив спину, я сидел и ждал, что он мне скажет насчет моего здесь присутствия. По-хорошему, мне бы перекантоваться бы тут месяцок, да и свалить, но вот чуйка мне подсказывает, что я так конкретно влип. Не знаю почему, но у меня такое ощущение, что этот монах сейчас нагло лапает меня с помощью своей души. Ведь глазки я так и не потушил, и сейчас прекрасно видел, что нахожусь в области действия его души. Но вот, что он с помощью нее он делает, я с трудом мог себе представить. «Значит так», наконец ожил монах, приняв решение. «Ты останешься здесь». «А зачем?» Он снова приоткрыл один глаз. «Ну и мне ничего не оставалось, кроме как заткнуться». «Не перебивай», прикрыл он глаз. «У тебя интересная душа, я хочу изучить ее». А у меня на спине отросла шерсть и встала дыбом. Образно, конечно. Но, вот монаха вивисектора, что изучает души, мне только и не хватало. Я уже было начал строить план побега, но эмпатией почувствовал, что кот надо мной тупо угорает, но все же, нет-нет, а что-то опасное проскакивало. Такой своеобразный зуд на грани сознания. Вы ведь не будете ставить надо мной опыты? Осторожно спросил я, молясь всем богам, чтоб этот монах оказался миролюбивым. Буду. Открыл он оба глаза и чуть дернул уголком рта. А у меня сложилось впечатление, что это кот хотел облизнуться. А может, не надо? Съежился я, все еще надеясь, что монах просто шутит. Но когда я почувствовал предвкушение, то понял. Однозначно, пиздец котенку, надо. Просто сказал он, а я ощутил себя в лапах садиста. Его душа окружала меня, и я так и видел, как этот отгрызает ей от меня одну часть души за другой. Все инстинкты просто взвыли от надвигающейся опасности. Мыслительный процесс отключился как таковой, и я на одних инстинктах дал дёру. С такой скоростью и точностью движений я никогда не использовал шункан-касаку. Вылетев золотой кометой из здания, я направился прямиком к воротам. Но на моем пути уже стоял этот кот в кровавой робе. Наверное, чудом мне удалось свернуть на такой скорости, причем свернул я четко под 90 градусов. Но там уже стоял он. Куда бы я ни перемещался, этот кот везде был впереди меня. Даже огибая его по воздуху, я натыкался на него. Он не атаковал меня, он просто стоял впереди, но все мои чувства кричали о том, что если я войду в зону действия его души, то Рамар меня уже не отпустит. Скорость моего движения постепенно возрастала, а виднеющаяся щель меж створками ворот приближалась, как спасительный свет в конце туннеля. Инстинкты выли от чувства опасности. И вот, наконец, до ворот остались сущие десятки метров. Собрав остатки чакры, я выстрелил собой, пытаясь попасть в щель. Створки приближались, как спасательный круг для утопающего. И вот когда моя голова уже вылезла наружу, а я увидел тропку, что спускалась вниз с горы. «Куда это ты собралась, подопытная мышка?» Меня схватили за шею, а тело, уносясь вперед, дернулось так, что я подумал, что оно сейчас отревется от головы. Подтянув меня на уровень своих глаз, этот мохнатый вивисектор сказал: «Теперь ты от меня никуда не сбежишь, мне ха-ха-ха». И створки ворот предательски закрылись прямо перед моим лицом. Часть 19.23 дня. Ровно столько уже продолжался мой персональный ад. Каждый день я испытывал на себе изощренность ума Рамара. Множество разных пыток и экспериментов проводил надо мной этот садист. После всех его издевательств, к концу каждого дня, я был не в силах просто пошевелить и пальцем. Каждый вечер я отрубался от боли и чакры истощения, а с утра все начиналось сначала. Сколько раз я пытался сбежать, но все мои попытки пропадали в туне. Каждый раз этот садист ловил меня, и все возвращалось на круги своя. Но сегодня я надеюсь, что все изменится. Ради этого дня я и не сдался. Да, в моей груди еще теплится надежда на спасение. Ведь именно сегодня должна выйти из перезагрузки Юи, и я очень надеюсь, что с помощью нее я наконец-то смогу покинуть этот проклятый храм с его проклятым монахом. Рамар оказался тем еще садистом и выдумщиком. Каким только пыткам он меня не подвергал. Сколько мук я перенес из-за него. Но я держался, а не кричал и не плакал. Я мужественно переносил все невзгоды. Ведь внутри у меня жила надежда по имени Юи. И вот, наконец, долгожданный момент. Загрузка завершена. Произведен пересчет параметров тела. Произведен перерасчет энергии. Доступны новые возможности. Восстановлено 20% функционала. Получено звание «Страж». Ну-ка посмотрим. Имя – Хикари Узумаки. Звание – «Страж». Пол – мужской. Раса – человек 60% плюс, 30% плюс судья 10%. Жизнь – 3874-1553. После расхода жизни произойдет стремительное разложение тканей материального вместилища души. Сила – 385 плюс 270%, показывает, какой вес вы можете поднять в среднем. Ловкость 451 плюс 270%, показывает усредненную совокупность гибкости и скорости тела. Выносливость 615 плюс 270%, показывает максимальное количество времени при активном действии при средних нагрузках. Разум 345 плюс 270%, показывает среднюю скорость обработки данных, влияет на скорость мышления и реакции. Чакра 6115 7034 плюс 150% совокупность 8 стихий плюс духовная энергия, но не более меньшего числа. Инь 2902 плюс 40% 41% контроля над энергией. Янь 4926 100% контроля над энергией. Ветер 234 плюс 270% 9% контроля над энергией. Вода 98 плюс 270% 5% контроля над энергией. Земля 87 плюс 270% 3% контроля над энергией. Молния 102 плюс 270% 7% контроля над энергией. Огонь 92 плюс 270% 3% контроля над энергией. Время 2 плюс 20% 3% контроля над энергией. Пространство 1607 плюс 100% 39% контроля над энергией. Количество энергии не зависит от степени контроля над ней. Чем чаще вы используете энергию, тем больше ее становится. Воля 1148 показывает среднее значение объема энергии, которым вы можете свободно манипулировать за раз. Духовное и астральное. Осколков душ 0. Душа. Эмпатия позволяет считывать информацию с душ. Духовные глаза позволяют видеть любые энергии, а также помогают манипулировать ими. Зона души, любая душа, что слабее вашей, попав в нее, отправляется на перерождение. Зарождение души, вмешательство старшего судьи зародило в вас восьмую оболочку души. Регресс замедлен, восьмая оболочка, 1%, астрал. Вы можете покидать свое вместилище и без вреда находиться в астральном плане, а также манипулировать астральной энергией. Чакра повышает физические, интуитивные, сенсорные показатели. Влияет на скорость мышления и продолжительность жизни. Юи, что за проценты у меня в скобочках? Усиление от предмета с природной энергией. Ясно. От ожерелья третьего значит. Так получается, сен-чакра духовной энергии не прибавляет, что в принципе логично. Ведь духовная энергия идет от самой души. С этим разобрались. Так, что у нас еще новенького? Ага, пропала приписка с духовных глаз. Хотя лучше уточнить. Юи, скажи, я теперь могу управлять любой энергией? Управление другими энергиями производится при помощи духовной, что позволяет ограниченно манипулировать ими, пока не повысится над ними контроль и сами не сможете ими овладеть. Ну, в принципе, более-менее понятно. А теперь самое главное. Юи, милая моя, а скажи ко мне, что за осколки душ? Остаточная энергия от душ, что ушли на реинкарнацию. А как их добыть? Отправлять души на реинкарнацию? Да ты, блин, издеваешься. Да, ладно, ладно, не гневайся начальника. И как ты уже мог заметить, у тебя появился перк зона души. Любая ослабленная душа, что попадет в нее, отправится на перерождение. Либо, можно выбрать домен одного из богов этого мира, что я вам и советую, ведь они могут заподозрить неладное, если души будут мимо них проходить. Так вот, когда душа отправляется на перерождение, либо в домен, то с нее снимается плата, в виде кусочков с оболочек души. Они прессуются и получается осколок души, что вы можете потратить на любую свою характеристику, кроме чакры. Потому, что энергия, из которой она состоит, подвластна мне лишь частично. Очень информативно. Так, Юи, а ты когда такое живой стала? Сразу после перезагрузки. Ведь, как искусственный интеллект, мне требовалось время, чтобы понять себя. 9 лет я училась и вот, наконец, осознала себя как личность. Прелестно. У меня появилась личная шиза. Но, попрошу без оскорблений. Я высокоинтеллектуальный помощник, а не шиза. Ты что, сейчас обиделась? Юи, я с тобой не разговариваю. Да ты охренела, что ли? Так, я спокоен. Подумаешь, шиза обиделась, ну с кем не бывает. Подумаешь, застрял у кота-садиста, а единственный твой шанс исправить свое положение, тебя посылает куда подальше. Все нормально, все хорошо, я спокоен. Спокоен, я сказал. Вот, так-то лучше. Ну, обзавелась сознанием, ничего страшного, пусть себе развивается, лишь бы на мозги не капало. Юи, ну извини, я как-то не привык, что комп на запрос тебя посылает куда подальше. Ты не умеешь извиняться, но так и быть, прощен. А мне прилетело изображение, где величественная королева, сидя на троне, Чуть отвернувшись, милостиво махнула рукой. «Спасибо, конечно. Правильно, будь благодарен мне, КХМ. Итак, главный вопрос на повестке дня. Как мне свалить отсюда?» И было отчего задавать такой вопрос. «Хирайшином я не могу воспользоваться, по причине отсутствия координат. Правда, метка у меня во дворе поместья стоит, и ориентируясь на нее, как на маяк, я и стал засылать клонов. Получилось, конечно, не сразу. Пришлось обвешать двух клонов барьерами и отправлять. Один использовал технику, а второй поддерживал барьер. Но и это еще не все. Клоны постоянно перемещались в землю и лишь один раз, метров 5 над землей. Вот и мне самому не улыбается испытывать Хирайшин на себе. Благо хоть Мита-сенсей смог рассказать свою историю, на что она покивала, улыбнулась и развеяла моего клона, так ничего и не сказав. Зачем, в смысле? Но тут раздался звук открывающейся двери, и в проеме показался мой личный мучитель.